Это был необычный страх, когда встречаешь нечто угрожающее твоей жизни, когда подскакивает адреналин и у тебя возникает желание сбежать от опасности или спрятаться. Нечто необъяснимое, липкое и мерзкое одновременно, будто тебя погрузили в чан с киселем. Мне даже подумалось, что подойди нечисть сейчас ко мне, я ничего не смогу сделать, не буду сопротивляться. Однако обошлось. Предостережения Митьки не оказались напрасными. Лишачиха лишь неодобрительно что-то пробурчала своим ртом с редкими черными зубами, а затем шаркающей походкой подошла к шалашу и залезла внутрь. Взяла свое ведро и принялась поить младшего Тихомирова. И тогда я услышал ее голос. «Ту-ту, ту-ту, не вали кашку клуту, вали жиденькую, малошненькую». Меня мороз по коже пробрал. Голос был глухой, инфернальный, не похож ни на мужской, ни на женский. Словно кто-то взял мои кишки и принялся вытягивать наружу. «У-у-у-у!» — стал подвывать от ужаса внутри портсигара Григорий. «Молчи!» — шикнул на него я. «Сейчас дело надо будет делать. Митька, доставай!» «Не могу я, хозяин, страшно, сил никаких нет!» Чуть ли не плакал бес. «Если убьет она меня, что тогда делать? Если не вылезешь сейчас, то будешь искать себе нового хозяина. Хуже труса может быть только трус, который предает тебя в трудную минуту». Бес нехотя вылез из портсигара. Вид он имел пришибленный и совсем не походил сейчас на того сумасшедшего типа, который гонял Митьку. Черноух, кстати, весьма настороженно смотрел на Григория. Помнил вчерашнюю науку, однако зайчонка вытащил. Более того, мягко поглаживал его, так что зверек не издавал ни звука, словно спал, а после передал животинку мне. «Иди, Митька, ты свою часть уговора выполнил». Дяденька, в глазах черта плескались озера сомнений, однако он все же переборол себя. «Останусь я, вдруг чем помогу?» Неужели настолько ему не хотелось к своим? С другой стороны, чем больше народа, тем лучше. Я нервно сглотнул, вытаскивая нож. «Все, Мотя, детские игры закончились. Пора пачкать руки и, как говорится, брать грех на душу». Пальцы дрожали, а к горлу подкатывал ком, и еще живот весь закрутило. «Хорошо, что не поел утром, лишь чай попил. Давай, Мотя, мерзко, но надо. Ради пацана». Я сдавил зубы так, что аж челюсть затрещала и перерезал горло зайцу. Внутри живота сразу что-то рвануло вверх, по пищеводу, однако с огромным трудом мне удалось это сдержать. Кровь потекла по рукам, и я торопливо поднес тушку к Григорию, вымарывая его юшкой. Ритуал был чертовым, однако большак меня уверял, что нет-нет, а рубежники его используют. Во время вчерашнего обсуждения, Семен сказал, что это самый верный способ отвлечь лишачиху, чтобы она метаться начала. Я план принял, разве что бес подо мной дергался, пытаясь вытереться от крови. Уж очень Григорию подобное развитие событий не понравилось. Однако кто его тогда слушал, а вот теперь мне начинало казаться, что это глупость полная. Вдруг вообще ничего не получится, но отступать было уже поздно. Жизнь молодую выпускаю, кровью чело обмываю, чтобы стало оно, как было, всеми теперь позабыто. Все лицо Григория оказалось залито юшкой, включая рыжую бороду. К тому же, свобода стала действовать на беса. Он стоял, бешено вращая глазами, искаля зубы. Один в один средневековый викинг в подтяжках. «Дяденька, вы его всего мажьте», подсказал Митька, «а то только лицо изменится. Вот хорошо, что остался. Я в этих ритуальных делах полный профан. Сели бы сейчас в лужу. Давай, мажь меня полностью», тяжело дышал бес. «Я хочу, чтобы ты мазал меня. Григорий, заткнись». Осадил я его по одной простой причине, теперь осталось самое важное. Убить детеныша животного и вымазаться его кровью может любой сатанист или просто сумасшедший. Ничего особенного, кроме приезда дурки, это не вызовет. А вот сделать желаемое превращение способен только рубежник. Я положил руку на Григория и выпустил хист. Чтобы сосредоточиться, даже глаза закрыл. Да и мне не нужно было ничего сейчас видеть. Я чувствовал, как хист обволакивает беса, как под действием произнесенных слов и пролитой крови начинает твориться магия превращения. А когда открыл глаза, то сам себе не поверил. Нет, именно такое и должно было случиться. Однако одно дело ожидание, а другое – реальность. Мне кажется, я сам до последнего не верил, что все получится. Передо мной, в огромной перепачканной кровью одежде, стоял кроха без лет 4. Эх, все-таки переборщили мы с зайчонком, надо было взрослее брать. Я тяжело выдохнул, отгоняя лишние мысли и пытаясь сосредоточиться, после чего кивнул сам себе. «Все, ребята, поехали». Глава 19. Бес вышел из кустов, смешно семеня крохотными ножками и придерживая висевшую на нем одежду. Я тем временем снял рюкзак и вытащил нож. Митька тоже замер, почти не дыша. Я в последний раз так только за Джона Сноу переживал, когда его убили. Ушел Григорий недалеко, потому что в этом и был весь смысл нашей западни. Лишачиха должна подойти к нам сама. Только теперь я понял, что план шит белыми нитками. И вообще весь заключается в словах «а что, если и прокатит». С другой стороны, поздно все бросать и возвращаться, когда главная приманка уже болтается на крючке. Точнее, корчит из себя непонятно что. То ли свежий воздух на приживалу действовал, то ли он просто любил бесить меня. Ой, заблудился я, заблудился. Не могу найти выход из этого леса. Кто бы мне помог? Григорий причитал с видом брянского Ди Каприо, то есть актеру, которому не дали и точно не дадут Оскара. Его голос заметно дрожал, но и это еще было половиной беды. В отличие от облика, тембр беса совсем не изменился. Поэтому мы получили крохотное существо, которое говорило голосом пропитого мужика. «Заткнись», — шикнул я Григорию. Благо, тот и сам понял, что дал маху, и замер, подтянув на себе спадающие штаны. Вот еще один просчет. Мазал я беса много где, но не прям везде. Будем надеяться, что лишачиха не обратит внимания на первичные половые признаки, которые изредка светил Григорий. Я понимал, что вскоре со мной произойдет нечто необъяснимо ужасное. Например, в мой дом врежется самолет, случится зомби-апокалипсис или цена на любимое пиво поднимется на 10 рублей. В общем, какой-то невероятный кошмар. Потому что именно сейчас мне повезло. Лишачиха не обратила на промашку беса никакого внимания. Скорее всего, не услышала. Но она почувствовала его. Задрожала всем телом, как собака, почуявшая утку на болоте. И обернулась, глядя высохшими глазами будто в пустоту. А я понял, вот оно. И едва не затрясся от страха и нетерпения. Сработало ли? Ритуал обратил взрослого беса в кроху. Клюнет ли на подобное лишачиха? Ведь Григорий так и остался бесом. Нечистью, по сути. Понравится ли чудовищу новая игрушка, или кого-то прямо сейчас порежут на ремни желтыми ногтями? Моя черепушка разрывалась от многочисленных вопросов, тогда как нечисть медлила. Теперь она поднялась полностью, склонила на бок голову, словно раздумывая. А затем лишачиха, чуть косясь и шатаясь, сделала шаг по направлению к бесу. Григорий тихонько ойкнул и посмотрел на меня, с той невыразимой тоской, какой глядят первоклашки после первого учебного дня на родителей, ибо понимают, что это бодяга на 11 лет. В нашем с Григорием случае, все закончится значительно раньше. Но в глазах беса действительно плескался искренний и первородный ужас. Даже какой-то коктейль из неведомых эмоций, какие Григорий прежде не испытывал. Если выберемся отсюда, он неделю просыхать не будет. Это точно. Я прижал палец к губам и показал ему знак «ок». Григорий с видом осужденного на смертную казнь, опустил плечи и повернулся к лишачихе. Та добралась до беса, втянула воздух носом и бережно, словно грузила в машину хрусталь, взяла на руки Григория. Я только представил, что ощущал бес, и у меня по телу пробежали мурашки. «Машинки какой? Ты потерялша? Шо мной шить будешь?» Сработало. Удалось. Я едва сдержался, чтобы на радостях не хлопнуть Митьку по плечу. Черноух, к слову, будто впал в состояние анабиоза. Он не отрывал взгляд от нечисти, даже не думая шевельнуться. Лишачиха медленно повернулась и, увлеченная новой игрушкой, направилась к своему дому. Чего мне только и нужно было. Все, пора. Теперь между мной и нечистью оказалось не больше 10 метров. Вся уловка, на которой строился наш гениальный план, заключалась в том, что бес отвлечет ее. А когда она приблизится, занятая новым ребенком, в дело вступлю я. Собственно, именно над этим теперь и предстояло поработать. Я, пригибаясь, стремительно преодолел разделяющее нас расстояние. Адреналин бушевал в крови, отчего руки заметно подрагивали. Больше всего я боялся запороть первый удар, самый важный. Поэтому сжал рукоять ножа так, что побелели костяшки пальцев. На мгновение замер, примериваясь. И уже после ударил нечисть, метясь куда-то под лопатку, ориентируясь на место, где и должно находиться сердце. Почему-то забыв, что у мертвых духов оно уже давно не является жизненно важным органом. В общем, я ожидал, что лишачиха страшно закричит, уронит беса, после упадет сама. Ну и умрет, конечно. В смысле, она уже не совсем живая, а теперь окочурится окончательно. В общем и целом, Мы рассчитывали именно на подобный сценарий. Вот только оказалось, что сценаристы из нас хреновенькие. Сначала даже почудилось, что все медленно шло к окончательной смерти лишачихи. Она издала какой-то странный звук, который оптимисты могли бы трактовать. Что-то мне резко поплохело, а на мои пальцы брызнула сукровица. Тоже не очень привычная, большей частью темная, даже будто жирная, похожая на нефть. Все-таки, правы были археологи. Нефть произошла не от динозавров, а от огромного упокоения лишачих. А еще мне в голову запоздало пришла другая мысль. Надо было брать топор и рубить ей башню. Или лучше переехать на тракторе. Жалко, что такие гениальные идеи родились столь поздно. В этот самый момент стало ясно, что наш план окончательно развалился. Потому что лишачиха развернулась. Так проворно и быстро, как не двигалась никогда прежде. Словно берегла свою энергию именно для этого момента. Я с трудом уклонился от острых когтей, отскочив в сторону. Повезло, что она по-прежнему держала на руках Григория, который значительно стеснял ее движение. Правда, тут проснулась моя природная фартовость. Понятное дело, когда еще, если не сейчас, все дело в том, что ритуал действовал ровно до тех пор, пока ты мог подпитывать его хистом. Для начала требовался большой выброс силы, который затем уменьшался, но его необходимо было постоянно держать. Это если не брать во внимание посмертные ритуалы Кощеев и прочую высшую магию, о которой рассказывал бес. От неожиданности я то ли растерялся, то ли потерял концентрацию. Однако поддержка ритуала прекратилась и все вернулось к исходным данным. И это немного удивило лишачиху. Насколько вообще может изумляться мертвая нечисть? Она недоуменно смотрела, ну, или нюхала упитанного мужичка с рогами у себя на руках и не могла понять, что тут происходит. Точнее, не совсем мужичка, нечисть. Пусть и ни черта, он очень похожего на него. Мадам, меня заставили», — чуть заикаясь произнес Григорий, после чего с невероятной ловкостью для своего плотного телосложения рванул прочь, натуральным образом прочь, ломая орешник и хрустя ветками, и явно устремившись в направлении дома, или на худой конец к канадской границе. Что-то у меня складывается ощущение, что в этом противостоянии опираться придется исключительно на себя. С другой стороны, я не особо на Григория и рассчитывал. Я перехватил нож, сделал короткий выпад и ничего. Точнее, эффект был достигнут. Судя по почерневшему лезвию, лишачиха ранена. Вот только жизни лейтенант Рыжиков меня не готовили к тому, что после подобного противник будет продолжать пытаться тебя убить. А нечисть именно этим и занялась. Меня спасала лишь реакция. Все же лишачиха оказалась значительно медленнее. Вот только ее когти не позволяли подобраться ближе. Они рассекали воздух с мерзким звуком. Звуком, похожим на тот, с которым мне перерубают горло. Все мои надежды на скорую победу улетучились. Почему-то вспомнились наставления Григория по поводу того, что рано мне еще с лишачихой сражаться, и слова Большака, что не стоит ему остальные монеты заносить. Глупо как-то все получилось, но не сдаваться же теперь. Нынешнее противостояние сводилось к тому, что я неторопливо отступал к чаще, а нечисть, пусть и оставляла за собой кровавые следы, но преследовала меня. Интересно, возможно ли ее вообще взять измором? Проверять новую тактику мне не пришлось, потому что случилась новая неожиданность. С диким криком каких-нибудь северных команчей на лишачиху выскочил Митька. В руках у черта оказался зажата острая толстая ветка осины, одна из тех, которую он передал мне, и которые я благополучно оставил возле рюкзака, а мой юный знакомый из ботаников решил привить осину к лишачихе. Нечисть на черноуха не обратила никакого внимания. Тому, наверное, даже обидно было. Правда, лишачиха тут же признала свою ошибку. Митька воткнул ей осину куда-то в плечо, и вот тогда моя противница заверещала. Так, что многие назгулы бы ей позавидовали. Теперь обидно стало мне. Я ее целых два раза ранил, а отреагировала она куда скромнее. Все-таки умеет Митька обращаться с женщинами. Есть в нем чертовская привлекательность. Судя по всему, у лишачихи действительно была какая-то природная аллергия на осину. Иного объяснения у меня не нашлось. Так или иначе, но нечисть сразу забыла про меня. Мощным рывком он развернулась и повалила Митьку на лопатки. И коротким движением вогнала когти в грудь черту. Все произошло столь стремительно, что я даже понять ничего не успел. Хватал ртом воздух и стоял, как полный олух. Черноух не заорал. Он тихонько завыл, совсем как плачут маленькие дети. Будто бы даже не от боли, а от обиды. И тут во мне что-то проснулось. Не знаю, что именно. Наверное, Подобное можно назвать прозрением, но я больше не принадлежал себе. Страхи, опасения, неуверенность, все отошло на другой план. Будто я оказался вместо героя фильма, сюжет которого уже знал наперед. В голове щелкнуло, а тело словно перешло на автоматический режим. Заработал на всю катушку хист, и мне даже не приходило в голову его ограничивать. Я бросил нож, тот пусть и помог с ритуалом, но теперь от него не было никакой пользы, и рванул к своему рюкзаку. Мне казалось, я двигался так быстро, как только было возможно, но все же спиной почувствовал, как лишачиха опять ударила Митька, и вновь на землю пролилась чертова кровь, выбивая из черноуха остатки жизненных сил. Вот только нанести третий удар она не успела. Схватив несколько кольев в левую руку, правой я вогнал ей импровизированное оружие куда-то между лопаток. Хотел вмазать еще, но перед глазами мелькнули темные складки тряпья, а сам я сразу же отлетел в сторону. Блин, да как она так быстро разворачивается. Вот все-таки, что значит три рубца против двух. Можно представить, что станет со мной в честном поединке против какого-нибудь ведуна. Я потянулся за отскочившим колом и тут же заорал от резкой боли в ноге. Когти лишачихи утонули в моей ляжке. Зараза, знаешь, сколько эти джинсы стоят. С другой стороны, сам дурак, надо было надеть для смерти что-нибудь попроще. Так хотелось же как покрасивее. Нанести второй удар и окончательно испортить хлопковый текстиль на моих ногах лишачиха не успела. Едва вытащила когти, как я с размаху пригвоздил ее руку к земле. И тут же получил такой отлуп другой, что чуть не потерял сознание. В голове зашумело, реальность на мгновение смазалась. Казалось, еще один такой хук и реальность потухнет окончательно. А когда приду в себя, пойму, что уже умер. Однако в тот момент, когда стоило поставить окончательную точку, нечисть почему-то замешкалась. Стала вертеться, пытаясь схватить себя за спину одной рукой. Какого черта не добивает меня? Ответ заключался в самом вопросе. Именно черт и мешал ей в этом. Голова Митьки мелькнула из-за спины нечисти. Черноух все еще был жив и теперь висел на лишачихе, обхватив ее шею руками. Он, наверное, и не знал, что использует сейчас вполне рабочий борцовский прием. Нечисть пыталась скинуть его с помощью одной свободной руки. А я же воспользовался моментом и нанес последний удар. Схватил ближайший осиновый колышек и вогнал его аккурат в одну из глазниц, сразу же готовый повторить удар. Однако не пришлось. Лишачиха на мгновение замерла, словно раздумывая, как ей теперь стоит себя вести, а после завалилась на бок. Неужели все, мы смогли, одолели, победили? Если честно, до сих пор не верилось. Я тяжело дышал, не в силах осознать, что сейчас здесь произошло. Не просто небольшая драка, схватка за жизнь, где мы вышли победителями. Но мы ли? Короткая и яркая мысль заставила меня подняться на ноги, пусть и со значительным трудом. Митька. Черт лежал сверху на лишачихе. Не потому что она ему нравилась или он хотел окончательно убедиться в смерти нечисти. Черноух совсем обессилел. Шерсть на груди вымокла и свалялась от крови. Обычной крови. Красный, а не как у этой твари. Сдюжили, дяденька, улыбнулся тот. Молодцы мы, вы если к большаку пойдете. Так, ну-ка заткнулся и перестал тратить силы. Грозно крикнул я. Сам оттолкнул его от мертвой уже лишачихи и повалил на спину. Да уж, хреновая рана. Нечисть всего лишь два раза ударила черноуха в грудь. Однако приложилась хорошо, глубоко. Это я почувствовал. Опустил обе ладони на раны черта. И тот застонал, сморщился. Не понравился Митьке рубежный хист. Его силу питал совершенно другой. Интересно, большак смог бы излечить своего подопечного? Хотя вопрос в ином. Стал бы он подобное делать? Что-то мне подсказывало едва ли. Кровь на краях ран медленно, неохотно сворачивалась. Однако это еще полбеды. Я чувствовал, что там, внутри, задето что-то очень важное. И вложил весь свой хист. Весь промысел, чтобы все починить. Наверное, забавно, я в анатомии имел лишь общие представления. Потому спроси меня сейчас, что там у черноуха не в порядке, так не ответил бы. Однако понимал, что вот эту хреновину надо соединить с той, и все получилось. Я не отстранился от Митьки, обессиленно рухнул на спину. Только теперь понял Балконского и его тягомотину про дуб. Наверное, когда умираешь, что-то в голове сразу щелкает, умнее становишься, и хочется нудить про всякие деревья, сквозь ветви которых видишь небо. Только у судьбы на меня были другие планы. Вот ведь хороша ершова уха, да ложка суха, бешено вращая глазами, взобрался на меня бес. Было заметно, что он не в себе. Борода всклокочена, Рога точно выросли и глаза не блестят, горят. Однако в груди приятно потеплело, а затем растеклось и по всему телу. «Хозяин, ты останови меня, иначе весь выльюся», — жалобным голосом протянул Григорий. «Умру за понюшку табаку и все. Хорош, слазь, и рюкзак мой принеси». Я сел, отмечая, что чувствую себя намного лучше. Разве что теперь начало ныть рана, нанесенная лишь очихой. Хотя если кровь не льет, как из ведра, значит, ничего существенного не задето. Митька лежал, не пытаясь вставать. Глаза его были открыты, а грудь тяжело вздымалась. Живой. Не сказать, чтобы здоровый, но со временем поправится. Теперь я почему-то знал это четко. Я вытащил из принесенного рюкзака бинты, разрезал штанину и наскоро и плотно обмотал рану. А Черноух тем временем все же пришел в себя. «Дяденька, вы же это чего сделали? Жизнь тебе Олуху спас. Зачем же? Как же я теперь? Что именно теперь и чего там как?» Я не дослушал. Черноух забормотал торопливо и неразборчиво. Да и мне было, чем заняться. Тяжело поднявшись на ноги, я подошел к сложенному лишачихой шалашу и заглянул внутрь. Пацан, чумазый и в порванной футболке, лежал на сухой, застеленной в виде постели траве. Я потрогал лоб, горячий. Как бы ни помер, мальчишка, озадаченно пробормотал за спиной Григорий. «Типун тебе на все, куда только можно», — ответил я. Но нехорошая мысль родилась в голове. «Если с ним что-нибудь случится, себе не прощу. Да и столько сил мы оставили, чтобы его вытащить отсюда. Хотя именно поэтому я не стал трогать Хистом. И без того сил потратили немало, а сделали лишь половину дела. Самое сложное, как раз впереди. Если что пойдет не так, что схватка с лишачихой покажется детским садом. И вообще, Григорий, ты бы помолчал, нож мой лучше принеси, вон там валяется». Не скажу, что я ожидал от беса какой-то храбрости и самоотверженности, но что он настолько трусоват, не думал. Я теперь при каждом удобном случае ему сегодняшнее вспоминать буду. Вот ведь на словах был лев толстый, а на деле бес простой. С другой стороны, все же вернулся, напитал меня промыслом. Это тоже можно занести в личное дело. Значит, не такой уж и пропащий. Я взвалил рюкзак и поднял на руки мальчишку. К чертям тащил два полных пакета и не ощущал усталости. А тут истощенный шестилетка кажется неподъемной ношей. Колени сразу затряслись, того и гляди рухну. «Дяденька, давайте я мальчонку понесу». «Ты лучше себя понеси», — ответил я ему. «Сам еле на ногах стоишь», что было правдой. Митька опирался на то дерево, возле которого стоял шалаш. «И не просто так. Подержать надо, чтобы вы лишачихи когти отрубили», — подсказал мне Черноух. «Большак говорит, что редкость это. Не дело их бросать. Да пошел знаешь куда, Митя. Твой большак, уходить надо поскорее». «Не поскорее, хозяин, а рвать, будто ты у чертей душу свою в карты проиграл», — подсказал Григорий. И без того взбудораженный волей и происходящим бес указал куда-то вдаль. Я ничего не увидел, разве что различил громкий стон земли и почувствовал, как под напором ветра гнутся верхушки вековых деревьев, и понял, кто шел по нашу душу. Леший. Глава 20. Странное это оказалось ощущение. В одно и то же время я был близок к отчаянию и одновременно чувствовал удовлетворение. Наверное, в развитых странах подобное называется шизофренией. Словно стал ведьмаком, который перестал заниматься всякой фигней, вроде собирания карт по гвинту, и наконец занялся спасением Цири на харде. Хотя едва ли наша инвалидная компашка сейчас тянула на МЧСный отряд. Митька еле волочил ноги, да и качала при каждом шаге Черноуха из стороны в сторону. Словно черт схоронил один из вчерашних пузырей и теперь втихаря уговорил его. Нет, будь на месте Митьки Григорий, я бы подобное не исключал. Вот только создавалось ощущение, что употребление чертом алкоголя явление скорее редкое. Что до беса, то даже будучи запертым в портсигаре, тот дрожал. Самым натуральным образом. Григорий боялся, мне кажется, больше, чем когда его держала на руках лишачиха. Хотя я не совсем понимал, как такое вообще было возможно, и это весьма настораживало. В воздухе пахло тем, что русский человек называет полным провалом, предварительно выпивая стакан водки и сплевывая на землю. Слово такое еще есть, грубое, из шести букв. О, вспомнил, фиаско, большое, жирное. Так вот, мы находились в самом полном фиаско, глубоком, темном, похожим даже на какого-то белого пушистого зверя. Хотя, может, именно последнего и назвали немного неправильно. Оставлю этот вопрос для этимологов. Я сам тяжело припадал на забинтованную ногу. Обидно, что после убийства лишачихи никакие высшие силы меня не поощрили, ведь бес четко говорил, что за нечисти рубежников дают звездочки на невидимые погоны, а тут вообще тварь с тремя рубцами против двух. Вроде как сам Бог велел, однако на выходе я получил кукиш с маслом. Обидно, да. Или дело в том, что я не сам одолел ее, с помощью черта, хотя бы условия для выполнения подвигов на бумажке распечатали и выдавали на входе, а то черт пойми что, да что там, даже Митка не в курсе. Короче, я продолжал медленно топать и нести пацана. Терпи, дружок-пирожок, мы выберемся, чего бы нам это ни стоило, и кто бы ни встал на пути, точнее, я знал, кто вскоре появится. Дело тут было даже не в поднимающемся вокруг ветре, стоне деревьев и испуганном крике птиц. Последние резко решили улететь в теплые, или любые другие, края. Я чувствовал приближение хозяина леса, ощущал его силу, и был, мягко говоря, этому не рад. Даже вспомнил того самого Кощея в городе и понял, что его так не боялся. Вернее, это было другое чувство. Там ощущалось опасение за собственную жизнь. Подумаешь, рубежник, хотя и сильный, с ним у меня были чисто математические шансы, пусть и весьма мизерные. Ну, мало ли, поскользнется или кирпич ему на голову упадет. В нынешней ситуации я понимал, если леший нас догонит, никаких вариантов на счастливое будущее не намечается. Хотя Кощей был определенно сильнее хозяина леса. Вот только последний являлся природной нечистью и восстанавливал хист из места, где обитал. Вообще, как я понял, получалось интересно. К примеру, окажись леший в городе, его бы уработал самый средненький рубежник. Конечно, хозяин леса не дурак, поэтому в Выборг не пойдет. Вообще, получается, большая часть России не дураки, поэтому у нас и городок такой маленький, но сейчас не об этом. Я к тому, что не всякий Кощей может совладать с лешим в его родной стихии. К слову, так работало со всеми, водяного лучше не злить в воде, ерошка в поле, юду в горах, зайку-пересменщицу в ресторане. Поэтому особой надежды на возможность одолеть лешего в честном поединке у меня не было, да даже не в нечестном, где у него окажутся связаны руки, ноги и закрыты глаза. Можно, конечно, сказать: «Выходи, махаться будем», и пока тот начнет выходить, удрать через другую дверь. Я, собственно, именно к этому плану и прибегнул. Если быть точнее, вычеркнул этап разговора с лешим и решил удрать сразу. Нам бы только до машины добраться, а там уж гнать до самого большого поля, где сила моего нового приятеля должна поубавиться. Существовало, правда, несколько весьма весомых «но». Идти нам предстояло еще более, чем порядочно. Мы находились в состоянии далеком от необходимого спринта, и леший приближался быстрее всяких ожиданий, будто у него крылья были. Когда я расспрашивал беса об этой нечисти, тот кормил меня разными сказками. Мол, ростом леший может достигать самых больших деревьев, всякий зверь ему подчиняется и не происходит в лесу ничего против его ведома. Ага, ага, тогда я самый везучий человек, а лишачиха умерла собственной смертью, от старости. Я бы не удивился, если бы Григорий сказал, что вообще-то хозяин леса может девятиэтажку мечом перебить, а его папа милиционер, ну, или что-то в таком духе. Но на этом бес хвалить лешего перестал, зато рассказал много полезного, чем я воспользовался. К примеру, первым делом вывернул наизнанку сначала футболку, а потом и куртку, и теперь понимал, что окончательно и бесповоротно пропах харем. Еще правый сапог обул на левую ногу, а левый на правую, чтобы леший меня не запутал. Идти стало не очень удобно, но я в очередной раз порадовался, что не взял кроссовки. Там бы этот фокус вообще не удался. А еще прежде, срубил ветку рябины, которая теперь лежала в рюкзаке, хотя бес говорил, что ее стоит хранить вдоль хребтины. Как он это себе представляет, Григорий не объяснил. Поэтому я аккуратно положил рябину в рюкзак. Вообще интересно, что у каждой лесной твари есть свое растение, точнее, антирастение. У лишачихи – осина, у хозяина леса – рябина, у чертей – чертополох. «Гришка, хватит дрожать», – громко сказал я, потому что задолбало, что карман трясется, словно игрушку в секс-шопе купил и забыл, как она выключается. «Разве ты не чувствуешь, хозяин, все, шабаш, амба, баста, хватит мне цитировать словарь синонимов за 62-й год». Я остановился, поняв, что больше бежать действительно не имеет смысла. Нет, желание спастись никуда не делось, вот только тело решительно отказывало. Внутренняя система и так давно уже работала на автопилоте, и теперь и он отключился. Ноги уже не слушались, словно мы отмахали марафонскую дистанцию, а руки отваливались. Дышал я вообще как астматик после кальянной вечеринки, ну, или футболист сборной России после 15 минут первого тайма. И это при том, что не курил и считал, что нахожусь в относительно хорошей форме. Митька остановился рядом. Выглядел он заметно лучше, чем почти потративший весь свой хист-рубежник, и словно обрел второе дыхание. Даже качаться перестал. Не думал, что когда-нибудь буду завидовать выносливости черта. Черт побери, давайте, дяденька, недалеко осталось. Бежать надо, бежать. Не могу, Митя, извини. Короче, как говорят в фильмах, брось меня, командир, сваливай сам. «Куда ж я вас брошу?» – искренне удивился Черноух. Более того, даже будто обиделся. Как если бы я про него подумал, что он может поступить, как последний черт. Вот забавно, Григорий, предоставь ему возможность выбора, давно бы уже сидел в такси и гуглил на Aviasales дешевые билеты. И это, к сожалению, не рекламная интеграция, а проза жизни. Это учитывая, что бес привязан к хисту и бла-бла-бла. А вот Митька, по сути, чужое мне существо, собирался держаться за рубежника до конца, словно за родину-мать, за которую не жалко и погибнуть, или за должника, который попросту не может умереть, пока не вернет все деньги. Я этого не понимал. Нет, было бы за кого, а так, за непонятного рубежника, которого он видел второй раз в жизни. Первая же встреча закончилась тем, что я на него беса натравил. Нет, все понимаю. Спас тебя от лишачихи, так скажи, спасибо и отчаливай. Подлечил хистом, скажи, большое спасибо, благодарная нечисть, это что-то новое, а еще я знал, что не могу принять его жертву, потому что глупо это, разве мне станет легче, если за меня погибнет Митька, да нет, скорее наоборот, какой бы нечистью ни был, а все же живое существо, которое думает, чувствует, переживает, да и парень он, как выяснилось, неплохой, даже на фоне людей, про чертей вообще молчу. Поэтому я поглядел на него и произнес, серьезно, уходи, не могу я, дяденька, ходить разучился, что ли, стал злиться я, вон пошел, что встал, как вкопанный, пошел, говорю, я помогу, дяденька, лешего отвлеку, вали, тупица, уже закричал я, чего ты ко мне прибился, чего хочешь, в атаге своей не нужен, думаешь, мне сгодишься, да нахрен ты не упал, пошел прочь, бестолочь, пока шкуру тебе не порезал. Я даже дотронулся до ножа. Хорошо, что Митька не понимал, что если вытащить оружие у меня сил еще хватит, то бегать за чертом, чтобы осуществить задуманное, уже нет. Если только тот сделает одолжение и сам подойдет ко мне. В глазах Черноуха блеснули слезы. Он сделал неуверенный шаг в сторону ближайших деревьев, потом второй, и все это время не сводил взгляда с меня. Я даже подобрал камень и кинул в черта. «Давай беги, дурак, времени совсем уже не осталось». И тогда Митька припустил, пригибаясь, уворачиваясь от веток и даже не обернувшись. Наверное, чувствуя себя в очередной раз преданным, у меня кошки на душе скребли. Однако я понимал, что сделал все правильно. Пусть он лучше запомнит меня мерзавцем, зато будет, чем помнить. «Сурово ты с ним», — сказал Григорий, без даже дрожать перестал. «А вот меня всего затрясло». «Пусть сурово, зато живым останется», — ответил я, а сам сел на корточки и бережно положил голову пацана на колени. «Блин, глупо как все получилось. Мне почему-то казалось, что мы все продумали и наши обманки сработают. Жаль было даже не себя, а этого пацана. Как его зовут? Дима, кажется. Ведь самое главное удалось. Мы отбили младшего Тихомирова от лишачихи, а теперь все опять просрали. Ветер между тем не просто усилился. Казалось, мы находились в самом эпицентре бури. Поднялся в воздух мелкий сор, из земли стало вырывать траву, стволы деревьев вот-вот грозили сломаться под натиском стихии. Казалось, еще чуть-чуть и нас просто унесет куда-то за горизонт. И посреди этого великолепия сидел я, в разорванных джинсах, вывернутой курткой и неправильно надетыми сапогами, с горячечным мальчонкой на руках и не в силах даже сделать вид, что собираюсь сопротивляться. Так себе начался денек. Все, на что меня хватило, укрыть рукой глаза, а то не очень приятно, когда всякая шняга туда летит. К тому же, куртка больно била по бокам. Я в какой-то момент даже хотел скинуть ее, забыв, что в кармане притаился портсигарный бес, а потом все прекратилось, просто закончилось, словно ничего не было. Я лишь смотрел, как медленно оседают на землю иголки от хвойных деревьев и мелкие травинки, и пытался проглотить вставший в горле сухом ком и унять бешено стучащее сердце. Только что лес тревожно шумел, а теперь застыл, объятый тишиной, и было в этом нечто искусственное, ненастоящее. Словно мы в виде поделки находились на столе нерадивого школьника, и тот по ошибке залил все лаком. Я часто ощущал нечто вроде дежавю. С каждым годом любой человек скажет, что это новое он уже испытывал. Все сущее становится понятно и обыденно. Однако не теперь. Я действительно не чувствовал ничего подобного, потому не знал, как себя вести. Даже обретение Хиста не казалось таким странным. Тишина предстала осязаемой, живой, обволакивающей тебя. И чтобы как-то отвлечься, не попасть под власть этих чар, я заговорил с бесом. Если вдруг получится, что он тебя не заметит, отсидись в портсигаре, а потом беги. Куда бежать-то? С невыразимой тоской в голосе спросил Григорий. Я не знаю. Бери все богатства и вали к румынской границе. Почему к румынской? Классику читать надо, а не телевизор смотреть. А то перед смертью даже поговорить не о чем будет. Сам я, конечно, тот еще книгачей, однако золотого теленка пролистывал. Впрочем, Григорий о судьбах русской литературы беседовать не собирался. Больше всего тот сокрушался исключительно о концовке собственной биографии. «Нет, хозяин, не удастся отсидеться», — обреченно вздохнул бес. И я понял, о чем он. Точнее, еще не мог до конца сформулировать. Скорее почувствовал, а следом осознал. Словно все краски мира, весь дневной свет и запахи собрали в одном месте. Сконцентрировались прямо на нашем пути, которым мы не смогли закончить. И именно там материализовался он, местный божок, для которого что нечисть, что рубежники являлись не более, чем смертными. От него не веяло средоточием силы или Хиста, потому что весь лес был его промыслом, любой сучок, шишка или отломанная ветка в мгновение могли стать смертельным оружием. Крохотная белка оказалась способна обратиться в бешеную фурию и перегрызть тебе горло. Стоило хозяину здешних мест поманить пальцем. Только сейчас я понял, почему большак, который превосходил меня в силе и опыте и не предпринимал попыток навредить лишачихе и держался от нее подальше, даже после того, как она увела его мальчишку, практически нанесла смертельную обиду. Нужно быть полным придурком, чтобы катить бочку на лешего в его владениях, или рубежником с явным отсутствием опыта и не в меру развитым чувством справедливости, который решил спасти мальчишку и наплевал на все остальное. Правильно говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад. Когда свет рассеялся, а краски потускнели, я обнаружил в шагах в 20 от себя мужика. Ростом до самых высоких деревьев он не доставал, широк в плечах не оказался. Да и что-то мне подсказывало, что девятиэтажку тоже мечом не перебьет. Потому что мужик был самый обычный, среднестатистический, если не сказать большего. Не окажись у меня Хиста, я бы принял его за человека. Простое широкое лицо, нос картошкой, редкие, с проседью, волосы, зачесанные на бок, даже борода короткая, то ли не росла, то ли в лесной барбершоп ходил, крепенький, но с явными признаками намечающегося животика, хотя руки мозолистые, рабоче-крестьянские, видно, что мужичок, что называется, от сохи, одет тоже совсем не так, как я представлял, никаких лаптей, рубах до пупа, кушаков. У него даже туиска или короба за плечами не было, на них затертый, словно бесконечно стиранный пиджак на размер больше, на ногах широкие, старомодные штаны, обут в треснувшие сапоги до колен. Он походил скорее на деревенского мужика. Тот только что починил древний трактор, а теперь отошел в сторонку, чтобы опрокинуть в себя законные 200 грамм, а никак не на хозяина леса, которого слушается все зверье и боится нечисть. Вот только взгляд, он не мог обмануть, наверное, примерно такой же у новгородского князя, или того, кто привык всю жизнь повелевать и не терпит отказа. В нем чувствовались воля, сила и колоссальный интеллект. Однако вместе с тем я понял одну забавную вещь. Я сидел перед самым могущественным существом в округе, который мог переломить мне хребет, даже не вспотев, и не боялся, совсем. Поздно уже было бояться, да и что он мог мне сделать, убить? Вот лишачиха тоже оказалась способна на такое, и ничего, где сейчас она? Гриша, вылезь-ка наружу, приказал я бесу, именно приказал, даже сам не заметил, как впервые назвал его неполным именем. Хозяин, я же, трусливая сыкла, «Я знаю, вылезай». Бес появился рядом, прижимаясь к моей ноге, как испуганная собачонка при виде волкодава. Я бережно передал ему пацана. «Смотри за ним». «Да что с ним будет?» — пискнул Григорий. «Тут от нас сейчас мокрое место останется. Следи», — сказал. А сам неторопливо переобулся, а то неправильно надетые сапоги уже начинали натирать мозоли. Затем вывернул куртку и поднялся. Тяжело, сил, понятное дело, не прибавилось. Да и откуда бы им взяться? С трудом устоял на ногах, переждав момент, когда перед глазами все помутилось. Хуже всего сейчас брякнуться в обморок, тогда пафосного выхода не получится. Но вроде обошлось. Тело походило на мою машину. Скрипело, пыталось не развалиться на части и работало из последних сил. Я неторопливо направился к лешему, стараясь не качаться из стороны в сторону. Хозяин леса глядел на меня испытывающе, будто бы даже с любопытством. Да, в последнее время на меня часто так смотрит. Почти привык уже. Добраться до лешего в моем-то нынешнем состоянии было сравнимо с подвигом, с которым я с блеском справился. Остановился перед деревенским мужичком. Забавно, ростом я оказался выше него. Однако создавалось ощущение, что леший глядел сверху вниз, и на плечи опустился невидимый пресс. Спина заныла, и без того забитые мышцы еще больше отяжелели, а суставы грозили развалиться прямо здесь. Не знаю, что помогло мне выстоять. Более того, я даже взгляд не отвел, выдержал, после чего давление постепенно исчезло, а я низко поклонился, как того требовал обычай. «Здравствуй, батюшка». Леший помолчал еще немного, а потом заговорил. Глава 21. «А тебе, рубежник, я здравия желать не буду». Голос лешего звучал глухо, басовито. Однако никакой дополнительной силы я не почувствовал. Нечисть, если можно вообще назвать так хозяина леса, просто говорила, без всякого намерения прибить меня прямо сейчас, и это внушало сдержанный оптимизм. «Обманул ты меня, схитрил, дары занес, сам к чертям шмыгнул. Я и решил, что у них твое главное дело, даже следить перестал». Леший вздохнул, явно досадуя на собственную промашку, однако продолжал смотреть на меня, будто бы пытался прожечь. «Интересно, почему у большинства нечисти зеленые глаза?» Ответ: «Потому что у мамы такие же были, не принимаются. А ты вон чего удумал, лешуху убил». Я стоял, терпеливо выслушивая обвинения. Собственно, довольно справедливые. Все было именно так, как и рассказывал леший. Правда, с небольшими деталями. А терпеливо, потому что не в моем положении было рыпаться и чего-то предъявлять. Есть что ответить? Видимо, по традиции жанра я сейчас должен извиняться и умолять, чтобы он меня не трогал. Так, всегда любил не оправдывать чужих ожиданий. Вот и теперь не собирался ползать на коленях и выпрашивать оставить меня в живых. Время удивлять лешего. «Все верно ты сказал, батюшка, убил. А представься такой случай, еще бы раз так сделал». Леший заскрипел зубами. Едва ли он показывает, какой у него тут в чаще крутой стоматолог. Скорее, ответ ему очень сильно не понравился. Но у меня было еще что сказать по этому поводу. «Мальчишку твоя лешуха похитила. И если бы не я, так погиб бы он на днях. Температура у него уже, жара спадать начала, а у него вместо одеяла пожухлая трава. В своем праве лешуха была», — сердито сказал леший. «Не знаю, что со мной случилось. Хорошей стратегией поведения сейчас было бы молчать в тряпочку, сокрушаться и надеяться на милость нечисти. Но слова, которые я слышал уже не раз, стали явным триггером. Меня будто с катушек сорвало. И это хорошо, что сил почти не было, иначе бы лешему еще и в бубен зарядил. В своем праве сначала черти простых людей в лес заманивают, потом лишачиха у них ребенка похищает. А ты подумай, что с родителями будет, каково им». «Лешуха правильно сделала, честь по чести», — опешил от моего напора собеседник. «Она обменыша вместо ребенка отдала. А теперь скажи, хозяин леса, может ли обычный кусок коряги стать человеком? Это лишь обманка, очередная уловка нечисти. И что с ним будет, когда он все-таки начнет походить на людей? Выпьет силу из родителей досуха, женится и таких же пустых настрогает? Да только так и останется куском дерева. Меня несло так, что и камаз не остановит». Леший даже отступил на шаг, словно действительно боялся за сохранность своей рязанской физиономии. Это при том, что сил по-прежнему не было, а стоял я перед нечистью, чуть покачиваясь. И не из-за ветра или любви к алкоголю. Дунь, упаду и самостоятельно не поднимусь. Однако на напор и желание доказать свою правду это никак не влияло. «Есть вещи, которые нельзя менять», — сказал леший, но тише, будто делясь со мной сокровенной тайной. Так установилось, что каждый свое право имеет. Черти, над людьми забавиться, лишухи, детишек уводить. Не нами порядки заведены, нам их только исполнять надобно. Пойми, рубежник, ведь у каждой нечисти потребность нерастраченная есть. Ты мне, батюшка, скажи, тебе самому-то по душе такие порядки? Нет, мне точно прилетит такая ответка, что хорошо, если голова на плечах останется. Потому что я очередную раз хапнул свою порцию везения, сказал то, что больше всего волновало меня, но попал в какую-то болезненную точку, а ведь даже не пытался. Просто говорил именно то, что самого невероятно интересовало и волновало. И леший недовольно поморщился. Только тут до меня дошло. Словно здоровенным мешком по голове ударили и мозги встали на место. Вся картина выстроилась воедино, все пазлы сложились. Он не сказать, чтобы злиться. Больше того, будто бы даже одобряет, что я попытался спасти пацана. Вот только выступает в роли участкового, на земле которого завалили давно терроризировавшего всех преступника. Вроде как должен меня посадить, но не хочет. Подобная догадка воодушевила. Значит, не все еще потеряно и есть шанс выбраться отсюда живым. Надо только понять, как повернуть разговор в нужном направлении. Думай, Мотя, думай. Примени хоть раз свою светлую голову по назначению. Садись-ка, паря, а то, гляжу, еле на ногах стоишь, сказал мужичок. Сам он скрипнул сапогами, устраиваясь на поваленном дереве. Я мог поклясться, что миг назад его тут не было, однако не подал вида, что вовсе не удивлен. Всего лишь стихийная магия во всех ее проявлениях. Я сам недавно половозрелого беса в сосунка превращал. Думаешь, не жалко мне мальчонку было? Сорвал леший травинку и стал ее нервно грызть. Жалко. Только говорю же, потребности есть у лишухи. Хотела она материнство свое нерастраченное выплеснуть. Да и виноват я перед ней. Леший замолчал, угрюмо уставившись себе под ноги. А я ободряюще положил ему руку на плечо. И только потом, с запозданием понял, что сделал. У меня так много в жизни происходило. Сначала наворочу, как говаривала бабушка, а только затем голову включаю. Вот и бес тоже подмечал, даже ругал всякими словами. Вот и сейчас, перед тобой сидит могучая нечисть, которая крепко держит твои тестикулы, а ты ему руку на плечо утешающе кладешь. Понятно, чтобы ободрить, как любой человек бы сделал. Хотел приободрить, да только кто так с лешим делает, надо же и берега видеть. Я подождал пару секунд, за которые ничего не произошло, а после легонько убрал руку. Вроде прокатило, не заметил леший. У меня же даже испарина на лбу появилась. По моему недосмотру ее убили, продолжал батюшка. Я в ту пору молодым был, только лес начинал чувствовать. Да и время выпало сложное. У чужан страсть что творилось, брат на брата шел, отец на сына. Война, в общем. Ну да, они это дело любят. Их же хлебом не корми, дай повоевать. Я слушал, торопливо сводя одно с другим. Брат на брата, это гражданская война. Да, староват леший. Хотя, как я понял из разговоров с Григорием, для нечисти и рубежников понятие старость немного другое, чем у чужан. А когда лес рубит, на щепки не смотрит. Вот и завел обманом один лиходей в чащу Марфушу. Марфушу, так ее прежде звали. Лишухи, как только после смерти перерождаются, так какое-то время, как люди думают, чувствуют, а уж потом. В общем, завел он обманом, снасильничал, да убил. А я растерялся. Представляешь, паря, растерялся. Людей прежде видел, но с такой жестокостью не сталкивался. Он же даже почти ничего не почувствовал. Жизни человеческие отнял, а не почувствовал. Будто бы папиросу выкурил или сапоги переобул. Жизни, я спросил, но уже догадался, куда ведет леший. И как-то нехорошо стало на душе. Я и так впечатлительный, да еще фантазия богатая. Почему-то все представил, даже замутило. У Марфуши под сердцем ребенок был, совсем на сносях уже ходила, и ведь не посмотрел на то, злый день. Вот когда ребенок на этот свет почти ступить готов, а его губит, большая сила в мир вырывается. Такая мощь, что ее с Хистом сравнить можно. Она-то Марфушу лишуха и сделала. Мы замолчали, каждый думая о своем. Жалко ли мне было ту женщину? Конечно. Жалел ли я о том, что поступил плохо? Нет. Та тварь, которая подменила Димку, уже не являлась Марфушей. Как бы лешему этого не хотелось, но еще мне было жалко лешего, который даже через столько лет не забыл о произошедшем. Более того, считал, что главный виновник злодейства именно он. Мне хотелось хоть как-то облегчить его муку, однако подходящих слов не находилось. Так вы при чем? Не ваша то вина, все что смог выдавить из себя я, моя, замотал головой хозяин леса. Не остановил я тогда злодея, не спас ее, мог ведь и не убивать его, а волка там напустить, чтобы мимо пробегал или еще чего придумать. Это я уже позже умный стал, когда опыта набрался, тогда ничего не сделал. Конечно, когда понял, догнал уже, руками подлету удавил. Видел бы ты, как он испугался, вовек глаза его не забуду. Как ни странно, я не ужаснулся от кровожадности лешего по отношению к насильнику. Скорее даже мысленно поддержал его. Наверное, на месте хозяина леса сам бы так сделал. Меня интересовало совершенно другое. Разве лешие должны оберегать людей в своих владениях? Я думал, вы следите за порядком в лесу, чтобы его не трогали. Тут все от каждого лешего зависит, ответил мужичок. Есть среди нас и злые, которым страдания ближнего, как бальзам на душу. Хуже нет, чем к таким в лес попасть. Ежели живым выберешься, то все равно на всю жизнь запомнишь. А есть и нормальные. Если ты к нам с добром, то и мы тем же ответим. Вот эта новость меня слегка обнадежила. Значит, передо мной нормальный леший. Тот, кто не беспределит. Поэтому я начал издалека. Но вы же сами говорили, что лишачихи, ну или лишухи, по-вашему, лишь первое время думают, как люди. Потом они становятся нечистью. Так, собеседник кивнул, но не сразу, будто бы даже обдумывая мои слова. Не думай, рубежник, что ты умнее всех. Вижу, куда клонишь. Я как понял, что нечисть на моей земле оказалась, пытался уберечь остальных от нее. Если кто по грибы и ягоды пойдет, дальними тропками их посылал. Лишухи, когда особо тяжко ей было, зверят молодых подкладывал. Да и тех лишь кто больной и все равно бы вскоре умер. На то у меня тоже понимание есть. Из них она силу пила долго, еле до второго рубца добралась. А это за столько-то лет. Вот только потом эти треклятые черти. Он тяжело вздохнул, а я не торопился перебивать. Многих людей, как и нечисть, надо уметь слушать. В суете дней мы почему-то забываем об этом. И не разговариваем, а лишь ждем очереди сказать свое. Вот и сейчас леший грустно помолчал несколько долгих мгновений, после чего продолжил. Уж как они меня одолели, рубежник, ты бы знал. Сладу никакого нет, и сделать им ничего не могу. В своем праве они, догадался я, в своем, грустно подтвердил леший. Где-то деревенского мужика обнесли, бутыль большую самогону у него украли. Напились и пошли лишачиху дразнить, а та возьми и задери двоих. Тогда третий рубец и получила, и в тот же день сама до деревни дошла, и ребенка похитила. Хозяин леса раздраженно отбросил травинку и притоптал ее сапогом. Пугающая пустота вокруг наполнилась силой, а леший сжал кулаки. Как сейчас помню, девочка осьмилетка, красивая, волосы как пшеница зрелая, тонкая, одни глаза на пол лица. Как она плакала, как к мамке умоляла отпустить. Леший дал петуха и стремительно заморгал, а затем и вовсе отвернулся. У меня у самого глаза стали на мокром месте, потому что и представлять особо ничего не пришлось. Сам ее хоронил, отдышался хозяин леса, в самой густой чаще. Даже крест поставил, чтобы как у людей, и думал, что более никого до лишухи не допущу. А потом опять, и он указал на забывшегося на руках у беса Димку. Вот тут я понял, что пора брать лешего за рога, фигурально, само собой, потому что это было нашим единственным шансом на спасение. Только мальчишка еще жив, сказал я негромко, если успеть довести его, то удастся спасти, и еще его Дима зовут. Вот тут леший дернулся, словно по спине с размаху плетью ударился, и снова посмотрел на пацана, только теперь внимательно, явно думая о чем-то серьезном, будто видя то, чего не замечал я. И еще стало понятно, что леший решает мою судьбу. А с тобой мне что делать? Если узнают, что отпустил после всего, то жить я не будет. У меня в горле ком встал. Я тяжело вздохнул, но все же сказал то, что было на душе. Отнесу пацана и вернусь. А потом, батюшка, делай, что хочешь. Ты в своем праве. Это было жутко глупо, но правильно. Жизнь за жизнь. И лучше уж Димон, чем я. Кто я буду, если прикроюсь им, чтобы спастись самому? Да и не примет леший такого размена, это понятно. Я не великий оратор, и всех тонкостей построения речей не знаю. Однако и здесь попытался дать себе шанс, поэтому последнее предложение добавил намеренно. Мои слова произвели эффект. Правда, разный. Гриша бешено вращал глазами. Не только потому, что давно находился на воле. Бес был очень недоволен сказанным. Понятно, он считал, что я слил в унитаз результаты всех переговоров. А вот только Леший чуть повел плечами, будто пытаясь встать. Затем повернулся ко мне и хлопнул по плечу. Да так, что я рухнул с бревна. Извини, рубежник, не пришиб. Леший помог подняться, и что-то в его облике изменилось. Мужик передо мной явно помолодел. Скинул все тяготы прошлых лет. Разгладились морщины, ушли нависшие над глазами складки, кожа подтянулась. Хороший ты паря, правильный. Давно я таких не встречал, настоящих, что ли. Не прощу себе никогда, если загублю. Бери мальчонку, да возвращайся домой. Только у меня условие. Родину не предам, гендер не поменяю, за ЛДПР голосовать не буду. Чуть не выпалил на радостях я. Благо, хватило ума ничего не сказать. Хотя я продолжал все так же счастливо улыбаться, как форменный идиот. А как иначе? Четверть часа назад я готовился к тому, что придет грозный хозяин леса. Явился же здравый мужик, пусть и нечисть, который сказал, что я все сделал в целом правильно. И вообще ровный пацан. Какое условие? О том, что случилось здесь, никому ни слова. Если спросит кто, отнекивайся или молчи. Мол, лешего обманул и успел уйти. Черти я постращаю, пусть думают, что гневаюсь. Да им полезно. Их если без дела долгое время оставлять, то озоровать начинают. Понятно, как в армии, понял я. Если оставлять солдата без дела, то он всеми силами старается себя как-нибудь покалечить. А если не себя, то окружающих. Поэтому и надо периодически заставлять траву красить или лом просить заточить. Говоришь вроде по-русски, а диковина, признался Леший. Я к тому, что кошмарить чертей не только можно, но и даже нужно. Но у меня просьба есть, у них там один такой долговязый, из людей бывших, Митька Черноух. Вот его особо не трогай, батюшка, ему там и так не сладко. Страдает он среди чертей. Так и думал, что один ты не мог с Лешухой управиться. Покивал, будто бы сам себе мужичок. А этого оболтуса я знаю. Забавный такой. И прав ты, совсем на своих сородичей не похож. И есть еще один персонаж, нехотя добавил я. Вообще, конечно, не очень красиво говорить о ком-то в третьем лице, когда он сидит рядом. Сидит и зло лупит глазами. А еще не очень красиво тыкать пальцем в человека. Хотя, в этикете как раз про людей говорилось, про нечисть ни слова. Так или иначе, но я показал на Григория, и тот заскрипел зубами и завращал глазами. Правда, не от злости, от страха. Леший улыбнулся, вот только как-то недобро, а затем повернулся к бесу. Он никому не скажет. Я даже вздрогнул, потому что почувствовал в голосе хозяина леса небывалую мощь. Грохот падающих в бурю деревьев и свист ураганного ветра. И только теперь оценил, как со мной разговаривал Леший. Спокойно, как с равным, без всяких светопреставлений. Я НН никогда я. На пару октав ниже стал пищать Григорий. Он все понял, подтвердил я за беса, который будто вообще слова забыл. Бери мальчишку и пойдем, провожу тебя. Стоило мне перехватит голову бесчувственного Димки, как бес юркнул в портсигар. Это я понял потому, как тот задрожал. Да уж, натерпелся Григорий страху, врагу не пожелаешь. Что-то мне подсказывало, что бес теперь долго еще никуда не выберется. Собственноручно посадит себя на домашний арест. Мы же пошли с Лешим по небольшой тропинке, разговаривая о всяких пустяках. Вроде, что вчера-позавчера было жарко, а сегодня духота уже ушла. Еще хозяин леса рассказывал, какие где грибы можно найти, а в какое время ягоды нужно собирать, когда дерево на сруб рубить надо, когда зверя бить надо. Потому что и тут человек в своем праве. А лесу, если зверя слишком много, тоже нехорошо становится. Я слушал с огромным любопытством. И плевать, что никогда не сталкивался и не интересовался ничем, что говорил Леший. Просто с этим мужичком, у которого имени даже не оказалось, лишь одна профессия, было на удивление приятно разговаривать. Вот так о всякой, казалось бы, ненужной чепухе. Даже не говорить, слушать. Было в Лешем нечто обстоятельное, конкретное. Он действительно походил на деревенского мужика, который мог рассказать о каждом винтике в своем доме, потому что построил его сам. Вот только у Лешего вместо дома оказался лес, где он и был полноправным хозяином. Еще странное дело, что к лешачихе мы шагали долго, а к машине вышли минут за 10, будто существовала прямая тропка, позволяющая сократить расстояние. И только теперь я запоздало понял, никакой погони не было, и Леший с самого начала все знал, и про Митьку, и про беса, и про меня. Едва ли он наблюдал, но когда лишачиха умерла, Ему бы понадобилось всего несколько секунд, чтобы оказаться на месте. Он видел, что я не взял никаких трофеев, что прогнал Черноуха, что хотел спасти пацана, а после беседы попросту сделал окончательный вывод. И вот тогда стало невероятно жутко. Ошибись я на каком-нибудь этапе, быть беде. Ну все, паря, вон твоя тележка рычащая. Все чаще подле леса я их встречаю. Носится, жуть, как взбалмошные. Он потер макушку, разглядывая Дастер, а после обернулся ко мне. Забыл спросить, как зовут-то тебя? Матвей. Матвей, улыбнулся он и покачал головой. Батюшка, почему кому не скажу имя? Все ухмыляются или говорят, что оно мне не подходит. Имя у тебя для рубежника неподходящее. Раньше, если ребенок долго не получался, то его Матвеем нарекали. Так и пошло, что Матвей, дарованный Господом. Да только, где рубежники и где Господь, сам посуди.